каждый живет сам по себе. Но меня-то ты давно знаешь. И не нужно никаких приемов. Если под этим ты подразумеваешь всякие нелепые формальности, я и сам их терпеть не могу. Хартли, я так не согласен. Можешь ты, наконец, объяснить? Теперь Хартли смотрела на меня. Я заметил, что сегодня губы у нее не накрашены, и это помогало мне видеть ее, видеть в ней, старой, ее молодую. Ее усталое, бледное, как в морщинках, круглое лицо было очень печально, какой-то покорной печалью, какой я не видел в нем даже в тот день, когда она расставалась со мной навсегда. Но была в этой печали решимость, чуть ли не настороженность, и взгляд внимательный, живой, а не туманный. Она извлекла на свет свои красные, немного распухшие руки и попробовала расправить смятый воротник платья. «А что тут объяснять, к чему мне? Ты хочешь сказать, что я веду себя не по-джентльменски? Да нет же. Ну ладно, мне надо идти к парикмахерше. Тогда-то я вел себя по-джентльменски. И вот что получил за труды. Я тебя не торопил. Я верил тебе, когда ты говорила, что выйдешь за меня замуж. Я любил тебя. И люблю. Ну да. Ты тогда сказала, что не можешь мне верить, что я тебе изменю и все такое. О, Господи! Может, ты сейчас так думаешь, что не можешь мне довериться. Но, уверяю тебя, никаких женщин у меня нет. Я один, совсем один. Я хочу, чтобы ты это знала. Можешь этого не говорить. Это не имеет значения. Да. Но пойми меня правильно. Я только хочу, чтобы ты знала, что я — это просто я. Такой же, как был всегда, так что беспокоиться не о чем. Мне надо идти к парикмахерше. Хартли, ради бога, ну хорошо. И правда. К чему тебе что-то объяснять? Хочешь, чтобы я ушел и больше не пытался тебя увидеть? Я, конечно, задал этот вопрос не для того, чтобы услышать «да», и не услышал. Нет, этого я не хочу. Я сама не знаю, чего хочу. От того, как безутешно это прозвучало, какую тоску я, наконец, уловил в ее словах, мне стало намного легче, и голова прояснилась. «Хартли, милая, тебе же хочется со мной говорить. Столько есть о чем поговорить, верно? Я не сделаю тебе ничего плохого. Тогда, давно, моя любовь к тебе была путанная. В ней много было такого, чего теперь нет. Так что теперь все может быть лучше, и мы вроде как все-таки возьмем свое, понимаешь? Теперь мы можем действительно быть друзьями». И мне, право же, хочется поближе узнать твоего мужа. Тут я почувствовала, что нужно добавить. Он мне, кстати сказать, сразу понравился. Это прозвучало фальшиво. Хартли снова сгорбилась за спинкой скамьи. Так или иначе, говорить нам необходимо. Я столько всего хочу тебе рассказать, пока есть время. И тебя расспросить. Не о том, что случилось тогда. Нет, о тебе. И как ты жила, и... о Титусе. Я бы так хотела его увидеть. Может быть, я сумел бы ему помочь? Помочь? Ну да. Например, в материальном отношении. Или... я хорошо знаю жизнь Хартли. Во всяком случае, некоторые ее стороны. Кем он хочет быть? Чем интересуется? Хартли глубоко вздохнула и потерла щеки своими красными руками. Достала платок с пятнами от губной помады. Глаза ее были полны слез. Хартли, милая, он ушел, убежал, исчез. Мы не знаем, где он. Мы почти 2 года ничего о нем не знаем. Он пропал. О, Господи! Такой лукавый и подлый может быть душа человека, что я возрадовался. У Хартли, оказывается, есть вполне понятная причина для горя. И она сказала мне об этом и плакала об этом при мне. Вмиг родилось сострадание, духовная связь. Я так тебе сочувствую. Но разве его нельзя найти? Вы в полицию обращались? Пропавших без вести очень часто находят.